Глава 14. На мельнице. Мы выехали за ворота усадьбы. Локация луговая. «Ну, как тебе наше поместье?» — спросил я у Герасима. «Красиво, проблемно», — кратко охарактеризовал положение дел в усадьбе попугай. «И не поспоришь. Ну, а как тебе самому тут?» «Прекрасно, хорошие люди, простые». «А поселился норм? Как каюта?» «Норм. Нормально», — уверенно заявил попугай и закивал, подняв гребень. «Не жалеешь, что со мной поехал?» Попугай промолчал, а Герасим отрицательно мотнул головой. «Вот и поговорили. Если честно, то меня разбирало от любопытства. Все-таки что за таинственную книгу прочитал этот маг, что его лишили языка?» И как его язык попал к коварному Лёхе? И как Герасим собирается вернуть свой язык на место, если, конечно, как-то сможет вернуть? Пришьет, что ли? Но в силу специфического способа общения узнать что-то конкретное у меня не получилось. Или Герасим просто не хотел, чтобы получилось. Мы проехали через мост над сухим рвом, миновали медоносную Дубраву, где я так неудачно впервые встретился с великаном. Около дупла в дереве роилась и жужжала. Пчелы восстанавливали принесенный ущерб. В скором времени мы увидели впереди водную гладь и выехали на берег с желтым песочком. Подъехали к лачуге рыбака. Рыбий глаз занимался привычным делом – плел сети. Над костерком перед ним весело булькал котелок, источая ароматные запахи. Слоны, кстати, были на месте. Оба. Я облегченно выдохнул. Увидев меня, рыбий глаз грохнулся на колени и стал кланяться. Прям до земли. Блин, надо бы и ему треуголку купить. Пусть если ему так приспичило кланяться, делает это достойно. «Послушай, глаз», — сказал я, не спускаясь с ворона. «Подскажи, как нам до стоянки стрелка быстрее добраться?» «Ну, стрелок Боб, ты знаешь». Рыбий глаз поднялся, закивал. «Да, тут его лагерь, недалече». «Если быстрее добраться, то через водяную мельню. Только через водяную мельню никак нельзя. Там дух мельника. Так что придется в объезд прудов». «Что еще за дух такой?» – спросил я с досадой. «Вот только духов мне еще не хватало». «Так я же вам говорил уже. Сам старый мельник помер, а дух его остался. Он и мелет». «Погоди, ты хочешь сказать, мельница работает?» «Еще как работает». Снова закивал рыбий глаз. «Лучше прежнего мелет. Стручок с утра зерно завезет, к вечеру забирает. И все честно. Дух берет за помол ровно десятую часть. Мука чистая, хорошая, без песочка». «Стручок? Что за стручок?» «А, это тот самый фермер, что снабжает замок зерном и не дал сдохнуть усадебным с голоду. Надо бы кормильца тоже навестить». «Но как может дух муку молоть?» «Так может, это старый мельник и мелет?» – предположил я. «Нет, нет!» – замотал головой рыбак. «Точно не мельник! Старый мельник сдох, это точно! Я видел своими глазами, как его труп валялся на плотине и вонял». «Погоди, он умер, а вы не похоронили мертвого человека?» «Г...» – ощерился рыбак. «Кто ж его хоронить будет?» «Разве что ведьмы. И не в первый ведь раз. Нет, ваша милость, старый мельник давно водился с разной нечистью, так что ему поделом. Никто и не пожалел. К тому же, как тут похоронишь, раз он бродит? Но вот дух его... Я видел однажды, у него чешуя и гребень». «Что? Дух с чешуей?» «Точно», — уверенно сказал рыбак. «Чешуя и глазище с кулак каждый, но говорит голосом мельника, значит, мельник и есть, дух его, и очень злобный. Никто, кто на мельню входил, уже обратно не возвращался. Свищ, вон тоже на мельне со своей бандой хотел было поселиться, так той же ночью и сбежал. А грязь на мельницу соваться боялся. Даже господин Боб не ходит через старую мельню и предпочитают идти кругом». «Ну, если сам господин Боб...» Я посмотрел на Герасима. Тот многозначительно шевельнул бровями и кивнул. «Ладно, сейчас посмотрим, что там за дух с гребнем. «А ты, чтобы сегодня к вечеру вернул этих зверей в усадьбу», — сказал я и указал на слонов. «Так, ваша милость, рыбалка ж», — сказал рыбак и указал рукой на водную гладь, где качались поплавки. «Во, заодно форели Маре завезешь. Баронесса ухи возжелала. Слышишь меня? Сегодня же!» Повторил я грозно и повернул ворона в сторону мельницы. Да, рыбий глаз умел навести туману. Мельник сдох, и не в первый раз. Но даже сдохший продолжает бродить и молоть муку. И в то же время гребень, чешуя, глазища. Чертовщина какая-то. Мы с Герасимом обогнули большой пруд и подъехали к плотине. Что и говорить, место под мельницу было выбрано удачно. По крайней мере, с эстетической точки зрения. Ну, очень красиво. Плотина, разделяющая два пруда, выходила на милую полянку с соснами и елями. Для пикничка лучше не придумаешь. А небольшая заводь с песчаным дном с виду вполне пригодна для купания. А вот сама мельница, мудро встроенная в плотину, жилой отнюдь не выглядела. И что странно, очень тихо. Даже птицы не чирикали. Единственными звуками здесь был скрип огромного деревянного колеса мельницы и плеск воды, это колесо вращающее. В принципе, никакой опасности мы не заметили. Дорога через плотину была совершенно свободна. Мы могли просто проехать через плотину и выехать к короткой лесной тропе, ведущей к стоянке стрелка Боба. Выбор. 1. Проехать в синий лес. 2. Зайти на мельницу. Можно, конечно, проехать. Чего ж не проехать, если путь свободен? Но слишком уж много тайн в моем баронстве. И уж если решил все выяснить, зачем откладывать на потом? Мы с Герасимом спешились. Прошли по плотине к мельнице, остановились перед дверью. Я тронул ручку. Не заперто. И тут я почувствовал. Это как в книгах пишут, шестым чувством. Не увидел, не услышал, а именно почувствовал за дверью какую-то силу, очень мощную. Я отступил на шаг, обнажил шпагу. Герасим потер камень перстня на мизинце. «Ну что, на счет 3?» – предложил я. Герасим кивнул. 3! Я рванул дверь и ворвался на мельницу, готовясь немедленно вступить в схватку. Но сколько ни вертел головой, противника не обнаружил. И Герасим, сначала создавший вокруг меня голубоватый защитный ореол, огляделся по сторонам и защиту ослабил. Однако по лицу его я понял, что расслабляться не стоит. Что-то такое он учуял. Как тогда, на водопое с сонной травой. Нюх у него что ли такой обостренный? Я смотрелся, прояснилось мало. Я не самый большой специалист по части мукомольного производства, но кажется, вот та здоровенная каменная штука называется жернов. И он крутится благодаря хитрому приводу и механизму из каких-то шестеренок и цепей. Но сейчас жернов не крутится. Видимо, нечего было молоть. Мешки с уже намеленной мукой стояли вдоль стены. Мешков с зерном не наблюдалось. И главное, все чистенько так. Обычно на мельнях, если верить кинематографу, все в муке. А тут чистота и порядок. Но все равно, мне было как-то не по себе. Казалось, что на меня смотрят. И не пара глаз, а много пар глаз. А может и не пар. «Эй, здесь есть кто?» – крикнул я. «Выходи давай! Я местный правитель, барон де Баран!» Нет ответа, лишь какой-то шорох за жерновом. «Выходи, мельник!» – повторил я. «Так просто, мы не уйдем! Тут все моя собственность!» В этот момент громко хлопнула входная дверь, закрывая нам путь к отступлению. А откуда-то сверху раздалось раскатистое «ха-ха-ха». Я поднял голову и увидел мельника. «Вот рыбий глаз! Вот трепло! С чего он взял, что мельник помер? Вот же он, живой!» Мельник перестал хохотать и стал спускаться по лестнице. И я понял, что рыбий глаз не соврал. Мельник дохлый. Когда мельник спустился, и я разглядел его лицо, то понял это точно. Глаза белесые, зрачки не двигаются. Он зомби. По крайней мере, именно так показывают живых мертвецов в пиндосовских фильмах. А от этого, к тому же, несло тухлятиной. И еще живой человек так ходить не может. Он не сгибал ноги в коленях, а переставлял их, как ходули. В общем, переваливался. Мельник прошел мимо нас, остановился около Жорного, повернулся, открыл рот. «Кто вы? Зачем вы здесь?» Вот именно так, с такой интонацией. «Я барон де Баран, здешний властитель», — ответил я, стараясь придать голосу твердости. «Ха! Де Баран сдох! Вы тоже скоро сдох!» Выдохнул зомбак, при этом изо рта его посыпалось что-то похожее на труху. Мы переглянулись с Герасимом. Я чего-то не был особенно уверен, что моя шпага нанесет дохляку какой-то вред. Разве что башку ему срубить. В кино зомбакам обычно бошки срубают. Но кажется, Герасим был иного мнения. По всему, здесь имела место черная магия, и Герасим знал, как с ней обращаться. Никакого испуга в глазах мага я не заметил, но смотрел он не на зомбака, а оглядывался по сторонам, словно отыскивал глазами главную опасность, и совершал руками какие-то странные движения, как снежок лепил. Тем временем труха, которая вылетела изо рта мельника на пол, вдруг начала шевелиться. Я присмотрелся, и меня чуть самого не вывернуло. Это были черви. Такие желтоватые, с палец толщиной. Еще один такой же червь показался из уха мельника. «Вот дрянь какая! Куда только система смотрит! Ходячие мертвецы – это тоже часть гармоничного мира!» Я отступил еще на шаг и попробовал открыть дверь. Тщетно. Нас, кажется, серьезно заперли. Но и мельник, хотя слова его прозвучали угрожающе, нападать не торопился. Он продолжил стоять с открытым ртом и пялился на нас белесыми глазами. Но вот у ног его появился жук. Здоровый, черный, размером с кошку. И главное, с мощными челюстями. И если бы один... Еще с десяток жуков появились с разных сторон. Почему-то в памяти всплыло слово «имаго». Это от латинского «образ». Нас на первом курсе заставляли зачем-то изучать жучков-червячков. Так вот, имаго, если по-научному, взрослая стадия индивидуального развития насекомых и некоторых других членистоногих животных со сложным жизненным циклом. Вот с полсотни таких стадий со сложным циклом пялились на нас из всех углов мельницы. И еще прибывали. Господи, да что же такое творится? То клопы, то жуки. И непременно огромные. Если с клопами я расправился относительно легко, от каждого удара шпагой они лопались, то с жуками явно придется повозиться. Кажется, они имели понятие о боевом построении и явно собирались атаковать. Самый настырный жук, получивший от меня удар шпагой по башке, кажется, даже этого не заметил. У них же хитин, а это как броня. И в пастях острые резцы. Тем более это хрущи. Ну да, мучной жучок, хрущ. А та гадина, что вывалилась из уха мельника, мучной червь. И как нам объясняли на лекции, вполне съедобный, даже в живом виде. И некоторые жрут. Даже русские туристы, падкие на азиатскую экзотику. Бе! Не знаю, чем бы все кончилось, если бы не Герасим. Он прекратил свои пасы ладонями и вдруг громко промычал, раскинув руки в стороны. Голубой шар, зависший перед ним, с громким хлопком лопнул и разлетелся по сторонам огромными шарами. Небольшими такими, размером с шарики для пинг-понга. И они загорелись. Хорошо так загорелись, весело. А Герасим повернулся ко мне и делал рукой вращательное движение. Что, добавить огоньку? Да запросто. Как-то легко и непринужденно я стал разбрасывать малые огоньки, стараясь попасть в скопление жуков. Запахло паленым. Тут и там полыхнули язычки пламени. Герасим что, задумал спалить мельню? Да и хрен бы с ней, растут нежить и мучные паразиты, но внутри-то мы... Но кажется, Герасим знал, что делает. Мельник громко замычал не хуже Герасима. «Хватит! Нет, огонь!» А меж тем стало дымно. Сухие стены мельницы разгорались охотно. Мельник упал на колени. «Нет, огонь!» «Ага, дохлый, дохлый, огня боится!» Герасим сделал мне какой-то знак рукой. «Что, вызвать дождь? А сам что? Только поджигать умеем? Ладно уж, помогу, а то реально дышать уже трудно. Благо маны у меня завались». Я произнес заклинание, но кажется, с мощностью переборщил. Под потолком мельни быстро потемнело, ярко сверкнуло, прогремел гром. И только потом пролилось дождем. Хорошим таким майским ливнем. Удивило поведение жуков. Они уже не собирались нас атаковать, а как по команде бросились к мешкам с мукой, заслоняя их от влаги своими блестящими панцирями. Хотя чего тут удивляться? Это ж мучные жуки. Дождь быстро погасил занявшийся пожар. По всему пришло время принимать капитуляцию. Только с кем говорить? С этой мумией, набитой червями? Герасим жестом показал, что придется чуть подождать. И действительно, в скором времени явился тот, кто всем этим делом здесь заправлял. Честно говоря, я ожидал увидеть огромного жука. Этакого царь-жука. Ну или жучиху. Типа как матку у пчел. Или супергадину из фильма про чужих. Но нет. Из-за жорного медленно вылез огромный червь. Ну да, тот же мучной червь, только большой. С непропорционально крупной головой. По всему передвигаться ему было не очень удобно, хотя три пары лап выглядели очень мощно. Червь остановился около стоящего на коленях мельника. Его тут же окружило с полдюжины таких же червей поменьше. «Мы просить милость!» – прохрипел мельник. «Вы? Кто вы?» – спросил я. «Мы мельня!» – лаконично ответил мельник. «Что вы здесь творите?» «Мы общность!» «Так, все ясно. Как за безязыкого Герасима говорит попугай, так за всю кодлу отдувается сдохший мельник. Кстати, что с ним случилось? Как он докатился до жизни такой? Блин, не самый верный вопрос. Какая жизнь, когда он сдох? Мельник умер?» – спросил я, обращаясь непосредственно к червю-здоровяку. «Давно умер. Не двигаться. Мы его двигаться», – сообщил мельник и в качестве примера помахал нам рукой. «Мы просить. Нет огонь. Мы молоть. Много молоть. Малую часть кушать. Много отдавать». Я посмотрел на Герасима. Тот пожал плечами. «И правда, а что делать? Приказать им выметаться? А как они без муки? Они ж мучные черви и жуки. Ну да, могут жрать что угодно, но любят-то муку. Опять же, а на кого мельню оставить? Как я понял, этот труп без червей двигаться не способен. Начнет окончательно разлагаться, вонять. Но главное, кто молоть будет? Выбор. 1. Выгнать червей. 2. Сжечь мельню. 3. Оставить все как есть. Выгнать всегда успеется, а мельню полить реально жалко. Ладно уж, оставайтесь, только чтоб здесь порядок был», — сказал я и потихоньку попробовал толкнуть дверь. Открылась. Я повернулся и не без облегчения вышел на улицу. Мы с Герасимом молча забрались в седла, без всяких проблем переехали через плотину. Вот как получается, у нас на мельнице коллективный разум. И главный там гигантский мучной червь. В принципе, почему и нет? Если у пчел есть коллективный разум, почему его не иметь тараканам или мучным червям? Но пчелы полезные, они дают мед. Точнее, мед у пчел отнимают. Люди, великаны, медведи. А какая польза с мучных червей? Один вред. Погоди, а мукомольное дело? Мельница в порядке, черви не воруют, а потому мука получается высшего сорта. Чем хуже черви вечно пьяного мельника, подсыпавшего в муку мел? Опять же, стремление к гармонии. Но все равно противно. Я вспомнил огромную голову червя с огромными же глазами и тремя парами загребущих лапок. белесые глаза мельника, из которого сыпались личинки, и меня чуть не вырвало. «Слышь, Герасим?» – спросил я. «А чего-то я не понял. Что там с мельником произошло? Он живой или дохлый?» «Черные чары», – сообщил попугай. «Договор с черными ведьмами. Чары, чары. Хотел жить вечно. Расплата, расплата». «Ага, ясно». Дядька возжелал вечной жизни, для чего вступил в сговор с темными силами, но не уточнил, какой именно будет его жизнь после смерти. Интересно, система в курсе его проделок? За выбор мне прилетело 100 опыта и плюс 1 к благородству, и плюс 1 к мудрости. Вот как? Оказывается, добрые дела даже в отношении червей поощряются? Однако ж я забыл спросить про духа с чешуей и гребнем, который так напугал рыбака, и лупатыми глазами. Может, какой-то жаб-лупоглаз с болот прискакал? И еще я подумал, что если бы сунулся на мельницу один, без Герасима, то вряд ли все так благополучно бы кончилось. Так я без Герасима и не пошел бы. Тем временем что-то вокруг изменилось.